«Отец», — обратилась она к вождю, — «там у логова тебя ожидает черный ворон, Карагар. Он просил передать, что хотел бы поговорить с тобой, и будет ждать, когда ты вернешься в логово». «Гард, слушай, отец, пусть предупредят семью Тина, что они теперь свободны. Охрану можно снять, и барсуки могут отныне жить прежней свободной жизнью». «Слушаю, отец. Сейчас я иду в логово, но перед рассветом все волки нашего племени, все до одного, должны быть возле утеса белой совы». «Слушаю, отец. Все будут». Звери ушли. Высокий узкий месяц озарял лес и небольшой сухой овражек, из которого еще поднимался слабый порог. Уже будущим летом здесь вырастет вереск, разрастутся мхи, проклюнется травка, и никто уже не будет помнить, что этот уютный, безобидный овражек был когда-то грозной, казнительной канавой. В логове царила тишина. Седой вождь волков сидел посреди пещеры, напротив него медленно прохаживался черный Каррагар. Все волки были снаружи. Вождь и ворон оставались вдвоем. Никто не смел слушать их беседу. «О чем ты хотел говорить со мной, черный ворон Карагар?» «О лесе, о тебе, о племени твоем и о племени Желторогого, вождь волков Вергил». «Я слушаю тебя, почтенный Карагар». «Ты сделал хорошо, защитив племена Желторогого». «Откуда тебе известно это?» «Сейчас это уже не важно, но то, что ты спас этих оленей от гибели, принесет пользу нашему лесу. Желторогий вождь не говорил ли тебе, куда он уведет племена после той роковой встречи с волками вождя Тургала?» «Нет, не говорил». «Жаль, мне бы хотелось это знать. Скажи мне, почтенный Вергил, что будет с твоим племенем, когда ты покинешь этот лес навсегда?» «Почему ты решил, что я его покину?» «Мы оба знаем или догадываемся, что это произойдет завтра». Седой волк помолчал, глядя в одну точку, потом повернулся к ворону и ответил: «Волки — сильный народ, и они всегда будут жить в лесу». «Да, это так, но с ними не будет мудрого вождя». «Вождем будет Гард, умный, сильный, уважаемый волк, знающий и умеющий много». «Да, это так», — Карагар снова прошелся от стены до стены. «Но он не мудр и не может быть мудр, как ты, потому что ему всего только 8 лет. А тебе прошли уже многие столетия, как ты стоишь во главе племени. Тебя знают все волки лесов. Что же произойдет, когда тебя не будет здесь?» «Я не знаю этого. Этого не знает никто. Но я могу быть уверенным, что волки будут жить, бороться, побеждать, растить новое поколение, охотиться и сохранять свои многочисленные семьи. И лес будет жить, волки, барсуки, медведи, росомахи, хорьки, косули. Все они будут жить, потому что они часть леса, великого бессмертного леса, который порожден матерью природой, чтобы украсить землю». «Да, это так, почтенный Вергил. Ты знаешь и понимаешь многое. Однако после тебя сильно изменится жизнь твоего племени и всех волчьих племен, но лес будет жить». «А теперь ты скажи мне, почтенный Карагар, куда делась ведьма Брех? Ее черный шалаш пуст?» «Она улетела в дальние края и сюда не вернется. Она будет жить в других лесах. Ведьмы только улетают куда-нибудь далеко, но совсем не исчезают. Никогда. Они всегда есть на земле, и с этим надо смириться. И едва где-нибудь начнет назревать недоброе дело, как ведьма уж тут как тут, сразу снова объявится. Но Бреха сюда уже не вернется. Слишком много неудач у нее было здесь. Если и случится здесь когда-нибудь ведьма, то это будет уже не Бреха». «А ты, почтенный Карагар, не покинешь ли эти края?» «Нет, мудрый Вергил, я эти края не покину. Иногда, конечно, буду улетать, как прежде, надолго или ненадолго, но всегда буду возвращаться». «Скажи мне, почтенный Карагар, в чем же радость твоей жизни?» В чем ее смысл? Ты прилетаешь и снова улетаешь, наблюдаешь за лесом, а у самого тебя нет ни семьи, ни племени, ты не растишь и не воспитываешь ни детей, ни внуков. Чем же радостна твоя жизнь? Нужна ли она лесу? Да, ты прав, мудрый Вергил. Каждый должен родить и воспитать детеныша сильным, умным, верным своему племени, своему волчьему или оленьему народу. На этом стоит вся жизнь леса. Но должен быть еще кто-то один, чтобы наблюдать, чтобы помочь, чтобы вовремя предостеречь. Тогда все в лесу будет происходить по законам леса. Нельзя, чтобы законы леса нарушались. Для этого и нужен черный ворон Карагар. Я знаю, что я нужен моему лесу. В этом и есть радость моей жизни. Я понимаю тебя, почтенный черный ворон Карагар. И еще есть у меня важное слово к тебе, седой вождь волков. Я слушаю тебя, почтенный Карагар. У тебя в логове, вон там, в углу, лежит кинжал из черного подземного железа. Да, после того, как не стало лешего, Гард подобрал этот кинжал и принес его сюда. Мне этот клинок не нужен. Не нужен он и мне, почтенный Вергил, но ты должен знать, должен помнить, что на земле есть два клинка из черного подземного железа. Это две удивительные вещи, наделенные волшебной силой. При особых условиях эта сила действует, и тогда может произойти непоправимое. Помни, мудрый вождь волков, два клинка. Один меч, большой и длинный, его волшебная сила приносит добро. Где этот меч, мне пока неизвестно. Второй клинок – небольшой кинжал. Его волшебная сила приносит зло. Этот кинжал лежит в твоем логове. Если бы условия волшебства были соблюдены, ты никогда не смог бы победить синего Фарга. Но леший не знал ни про волшебную силу кинжала, ни про условия.